Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий прохладный дерн, увидал ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал: «И ты завянешь здесь, бедный цветок. Тебя да этот клочок зеленого дерна, вот что они дали мне взамен всего мира. Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы, ты только напоминаешь мне, чего я лишился». «Ах, чем бы мне утешить его?» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком, и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву. Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала: «Пить, пить!» Потом головка ее склонилась на бок, и сердечко разорвалось от тоски и муки. Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне. Она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку. Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали. Потом вырыли ему могилку и все украсили ее цветами. А самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку. Его хотели похоронить по-царски. Бедная птичка. Пока она жила и пела, они забывали о ней. Оставили ее умирать в клетке от жажды. А теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы. Дёрн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу. Никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.